Глава 33. Демид задает вопросы, касающиеся Ромы. Личное не затрагивает, потому что в машине сидит Марин. И пусть она смотрит в окно, задумчивая, будто вовсе не здесь. Все же Барский сдерживает себя. Сын плачет, кажется, проголодался. Я без церемоний кормлю его прямо в машине и неоднократно замечаю, как за нами следит Демид в зеркало заднего вида. Оказавшись дома, бывший идет на кухню и просит стакан воды. Я же поднимаюсь в спальню, укладываю уже спящего сына в кроватку. Он так мило смотрится. Вылитый Демид, честное слово. «Мелисса!» – тихо зовет бывший муж. И только потом заходит внутрь. Устало потирает лицо ладонью, протягивая мне черную флешку. «Думаю, лучше тебе это посмотреть без меня». «Что это?» «Ты знаешь». Усмехается он. «А мне надо уйти. Вернусь через пару часов, надеюсь, дождешься и не ляжешь спать». Его глаза смотрят в мои. Такое двоякое чувство внутри. То хочется на шею ему броситься, то выгнать к чертовой матери. А ведь я так хотела, чтобы все стало как прежде. И вот он здесь утверждает, что ни в чем не виноват. Но понять и простить я его не могу. Как бы ни хотело мое сердце, как бы оно ни колотилось и не стучало, как бешеное, я не могу, просто не могу заставить себя обнять его, втянуть носом исходящий от него запах туалетной воды и поцеловать. Потому что не позволяет гордость, обида и боль, которые разрослись внутри, пока он был далеко от меня, когда унижал словами и действиями. Демид. Я не буду смотреть твое зрелище. Как ты вообще, как ты можешь ждать от меня, что я смогу перешагнуть через все, что ты со мной сделал? Я не бесчувственная кукла, какой ты меня считаешь, и не железная. Я человек. Я женщина, которую ты обвинил в измене, послал к своему которую ты унизил прилюдно. Назвал меня и наш брак огромной ошибкой. Да ты мне в лицо перед всеми, можно сказать, плюнул. А теперь говори, что нужно все забыть и начать с нуля. Демид по-прежнему смотрит мне в глаза, и мне кажется, он не только не моргает, но и вовсе перестал дышать. У меня не было другого выхода, тихо выдает он. Да... Я мог сразу все рассказать тебе, но твоя реакция перед людьми не была бы настолько правдоподобной. Кроме того, разве согласилась бы ты оставить меня, пусть и понарошку? Я мог бы выслать тебя из страны, как сделал сейчас, но опять же, не поверили бы. Сразу поняли бы, что я специально спрятал жену на другом конце света. Да тебя из-под земли достали бы. Я из-за этого и переселился к тебе поближе. Нас разделяла всего лишь стена. Следил за тобой днем и ночью, когда ты была в компании Литвинова. Когда ты была дома. Где бы сам ни находился, все время мысли были рядом с тобой. Мелисса, слава богу, все закончилось. Знаю я, понимаю, какую боль причинил, но... Демид, хватит! Голос предательски срывается. Зачем? Зачем помогать людям, которые когда-то плюнули на нас? Ты поступил со мной так же, не надо было. Ты бы хоть спросил, хочу ли я этого. Нет, Мел. Он усмехается и, отстранившись, снова потирает лицо рукой, кладет флешку на тумбочку. Ты не понимаешь. Да я уверен, что знай ты о том, что мне угрожает, отказалась бы. Но случись с твоими родителями что-то ужасное, ты жить не смогла бы. А если наоборот, если бы ты согласилась... Он тяжело выдыхает. Никто бы нам не поверил. И есть третий. Если бы я втайне от тебя отказался помогать, ты рано или поздно узнала бы. Узнала бы обязательно. Обязательно обвинила бы меня во всех грехах, которые я совершал и которых не совершал. Логично. Каждое слово, каждое предположение. Я сама неоднократно задумывалась над этим. Но черт бы меня побрал. Я все равно не могу. Не могу простить. Чувствую себя преданной, обманутой, растоптанной. «Все не так просто для меня, Демид», — шепчу я, качая головой. Зарываюсь пальцами в свои волосы и тяну их, что есть силы, будто собираюсь вырвать с корнями. В висках долбит от напряжения, а голова трещит. «Я не могу! Та женщина! Твоя жена!» Я горько усмехаюсь. «Медовый месяц!» Она сказала, что успокаивала тебя днями, когда ты... Неважно. Важно то, как успокаивала. Если она тебе чужая... Ты сейчас совсем не о том думаешь. Меня с ней ничего не связывает, Мелисса. Она была нужна, потому что я не знал, кто играет против меня. Жанна была моим крючком. И еще в ту ночь, когда ты нас застала, я знал, что у нее в голове. Но что она была заодно с Егором... Удивился сильно, готов был его убить. Но сейчас все равно ты спас его задницу, а на меня конкретно плюнул. На мои чувства, на то, что я испытываю. Это так нечестно, так неожиданно с твоей стороны, Демид. Я тебе доверяла гораздо больше, чем самой себе. Думаешь, смогу полностью положиться на тебя, как это было раньше? Веру уже не вернуть. Я буду стараться. Только имей в виду, что я не горел желанием так поступать. Мне было нелегко вдали от тебя эти несколько месяцев. Не трогать, не видеть вживую. Я тоже не бесчувственный и не железный. Я тоже человек, уже покалеченный. Он смеется, но так грустно. Мне нужно уходить, но я вернусь, и мы продолжим разговор. Очень важно, иначе опоздаю, а человек улетит. Демид широкими шагами направляется к двери, но почему-то останавливается в последний момент и оборачивается. «А я люблю тебя безумно. И жизнь свою без тебя не представляю». Мое сердце буквально скачет внутри. Демид закрывает за собой дверь и уходит. Я же иду к кровати сына и всматриваюсь в его ангельское личико, не зная, что делать дальше. Все так запутано, очень больно. А ведь я была беременна. Но почему-то чувствую, что Барский узнал об этом после того, как заварилась вся каша. Было поздно что-то менять при любом раскладе. Стараюсь поставить себя на его место и сообразить, как поступила бы я. Будь семья Демидов в беде, я бы, скорее всего, пошла им навстречу и помогла, если бы знала, как разрешить ситуацию. Поэтому, с одной стороны, осуждать Барского не очень-то получается. Обида меня убивает. Но он просто вытолкнул меня на вторую позицию, решив вытащить из говна моего брата и родителей. Я должна радоваться, верно? Никакой мужчина не стал бы жертвовать собой и любимым человеком ради кого-то. Но эти кто-то моя родня, самые близкие мне люди, которые плюнули на мое существование еще много лет назад. Обида разрывает сердце на кусочки, но разум твердит иное. Умом я понимаю, что чувствовал Демид. Беременная жена, то есть я, перед его глазами, и он должен уничтожить меня и мои чувства ради моего же блага, ради того, чтобы таким образом спасти. Да, я не считаю, что моя семья достойна такой огромной жертвы. Ведь Барский прекрасно знал, на что идет. Знал, что, возможно, кто-то умрет. В первую очередь, он сам. Но все равно не остановился и пошел до конца. Единственное, чего я не могу понять, так это той картины, где Демид с чужой женщиной в нашей же кровати. Кашусь на флешку, забираю. Но смотреть не хочу. Многие твердили, что все на самом деле не так, как мне кажется. Не так, как старается преподнести Демид. В глубине души я надеялась, что они правы. Но именно факт измены оттолкнул меня от него настолько далеко. Даже сейчас, когда я хочу сделать шаг вперед, у меня тупо не получается. Мое сердце разбито, душа разорвана, вера в мужа потеряна. Потеряна, несмотря на то, что он делал все ради меня и моей семьи. Прячу флешку в карман и спускаюсь на кухню. Мне нужно успокоиться. Выпить хотя бы воды, выйти на свежий воздух и подумать. Голова трещит, в мозгах стучит от напряжения. Я провожу во дворе больше получаса. Не хочется подниматься, потому что знаю, первым делом я включу видео и посмотрю, что происходило в ту ночь. Мне надо знать все. Но в одном уверена на все 100%. Даже если мы станем жить с Демидом под одной крышей, все равно быстро я его простить не смогу. Мне нужно время. Много времени, которое он ни в коем случае не согласится провести вдалеке от сына. Вставляю флешку в нужное место и жду, когда запустится спектакль. Сердце колотится, а на плечах будто лежит огромный груз. «А когда придет твоя жена?» Мягкий мелодичный голос бьет по нервам. Девушка прилипла к Демиду, а он смотрит на наручные часы. Достает телефон, что-то там изучает, в то время как та самая баба, то есть Жанна, сидя на его коленях, расстегивает пуговицы его рубашки. «Сегодня не придет», — жестко отвечает он и ловит ее запястье. «Не надо, я не в духе. Лучше не испытывай мое терпение».